Глава 19. Не хочется тратить драгоценные патроны. Но что делать? Мужчина вошел в дом и оказался в обширном, плохо освещенном помещении. Планировка была довольно странной, по мнению Сергея. Большая, метров на 20-25 лестничная площадка, 6 дверей в квартиры, самолестница и массивная металлическая дверь в подвал. Около нее и торчали чем-то недовольные зомбари. Выстрел, еще выстрел. 8 выстрелов и 8 трупов. Последний зомби был на десерт. Взмах лезвия и спасибо за опыт. Поздравляем, вы накопили достаточно опыта и переходите на 6-й уровень. Отлично, все в ловкость. Уровень 6. Опыт 0 из 160. Очки характеристик 0. Очки навыков 1. Очки выносливости ОВ 13 из 17. Очки магии ОМ 10 из 10. Характеристики. Сила 16-20. Ловкость 16-20. Выносливость 13-17. Живучесть 13-17. Магия 10. Теперь базовая сила и ловкость стали по 16 очков, а из-за бонусов от снаряжения они выросли до 20. Сергей был вдвое сильнее и быстрее среднего человека. «Подарка на повышение уровня не будет? Жопошники!» — сказал мужчина, поняв, что зомби не выронил ни монетки, ни яичка. «Тук-тук-тук! Есть кто живой? По-английски, понимаете?» Сергей постучал в железную дверь, ведущую в подвал, и громко задал вопрос. «Человек?» — раздался хриплый мужской голос из-за двери. «Нет, я хитрый зомби, что научился говорить и пытаюсь выманить вас из надежного укрытия. А, ну да, ар-ар-ар!» Сергей, как обычно, ответил с сарказмом и не поленился в конце сымитировать рык зомби. Получилось не очень. «У нас нечего брать. Как будто мне что-то нужно от вас. Я здесь из-за того, что милая молодая девушка и юноша с беспричинно обострившимся чувством справедливости попросили спасти вас. Не томи, открывай, иначе я уйду». «Говорят на французском». «Дорогой, что он говорит?» — спросила худая, как скелет, женщина. «Он говорит, если мы не откроем, то он уйдет. А еще что, его попросили нас спасти». «Давай поверим ему, даже если это бандит, у нас нечего брать», — сказала истощенная и выглядевшая словно мумия женщина, глядя на своего мужа. «Хорошо, открываю». Мужчина послушал свою жену и, с трудом встав, поднялся по лестнице и открыл мощную дверь. «Черт, как же воняет!» Из открытой двери донесся смрад жизнедеятельности 4 человек на протяжении минимум недели. «Это вы их убили? В одиночку?» — спросил истощенный мужчина, смотря на мертвых зомби. «Делов-то, пуля в лоб, и они вновь мертвы», — ответил герой-спаситель и посмотрел на мужчину перед собой. Высокий, но исхудавший, грязный и очень вонючий. Однако в нем чувствовалась крепость духа. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Ты вроде военный?» «Был», — ответил мужчина, заподозрив неладное. «Хочешь, чтобы ты и твоя семья сытно ели и были в безопасности?» — посмотрев в глаза мужчине, спросил Сергей. «Конечно, но я не буду делать того, что идет вразрез с моей совестью. Даже если из-за этого твоя семья погибнет. Они поддерживают мои идеалы». «Хорошо, очень хорошо». Сергей широко улыбнулся, чем напугал мужчину перед собой. «Мне нужны люди с таким мышлением. Мне нужен помощник и телохранитель. У тебя есть опыт, поэтому я заинтересован в тебе. Что скажешь?» «У вас действительно есть еда». Усмехнувшись, Сергей махнул рукой, и перед ним появилось 4 мешка картошки и мешок кукурузы. «Я, пожалуй, единственный человек в мире, что способен выращивать огромное количество еды». Глаза мужчины стали огромными, когда он увидел картошку и кукурузу. Он с семьей уже давно голодали. «Что нужно делать?» «Пойдем, спустимся вниз». «Да, сэр». «Говорят на французском». «Мама, я боюсь». Маленькая девочка испугалась, увидев незнакомого мужчину, и прижалась к маме. Мальчик сидел с безжизненными глазами и никак не реагировал на происходящее. «Дорогая, все будет хорошо». Женщина крепко обняла детей и посмотрела на своего мужа, но, увидев его улыбку, сразу успокоилась. «Сейчас вы окажетесь в другом месте, не паникуйте». Незнакомый мужчина подошел к женщине с детьми и перенес их в убежище. «Что? Где они?» – взревел мужчина. Его глаза начали наливаться кровью, но... «В безопасном месте. Это навык системщика, успокойся. Сейчас мы будем там же». Сергей взял мужчину за руку, и они оба оказались в центре поселения. «Говорят на французском». «Дорогой, где мы?» Увидев появление мужа, спросила женщина, обнимая детей. «Он сказал, что это безопасное место», — ответил муж, смотря по сторонам. Рядом были деревья, деревянные дома и пахло чем-то вкусным. «Здесь нет зомби и есть еда, но чтобы получить право находиться здесь, вы должны подписать договор». Перед лицами вновь прибывших появилось уведомление. Это изумило их, как обычно. Лишь мальчик никак не изменился в лице, он вообще ни на что не реагировал. После подписания договора Сергей объяснил и показал, как все было устроено. «За спасение можете благодарить этих двоих», – сказал мужчина, указав пальцем на Аннет, сидящую за ноутбуком, и Гая с тупой улыбкой, стоявшего рядом с ней. «Говорит на французском». «Спасибо вам, вы наши спасители», – со слезами на глазах сказала женщина, из-за чего и Аннет разревелась. «Говорит на русском». «Бабы». Сергей мог лишь вздохнуть. «Способных сражаться здесь немного. Точнее, лишь я. Однако, если я умру, это место исчезнет, и что будет с теми, кто здесь находится, я не представляю». «Понял». Мужчина был умным и опытным, потому быстро сообразил, что к чему. Если он хочет, чтобы семья была в безопасности, то человек перед ним не должен пострадать. «Алис?» «Да, босс?» Алис, в принципе, как и все, видела появление новеньких, потому как доверенное лицо босса поспешило к нему, и когда тот нуждался в ней, она уже была на месте. «Накорми людей и позови профессора. Пусть он осмотрит их. Потом выберите место для дома». «Да, босс», – ответила девушка и убежала. «Я сейчас вернусь обратно в ваш дом. Вам нужны ваши личные вещи?» «Да, если можно». Мужчина перечислил все, что нужно было забрать. К счастью, вещей было немного. Снаряжение мужчины, личные вещи, одежда, фотографии и прочее. Забрав вещи и вручив их владельцам, герой-спаситель отправился к базилике. Он надеялся попасть туда хотя бы к вечеру. Учитывая, что раны еще не полностью зажили, а он уже успел перенапрячься, было решено избегать стычек, потому он и оказался в такой ситуации. «Черт, решил, называется, обойти толпу». Сергей бежал и ругался, а за ним мчалась небольшая орда. Обходя крупную толпу зомби, он наткнулся на другую толпу. Она сильно нашумела и привлекла всех мертвяков в округе. Теперь за мужчиной гналось несколько сотен зомби. Он мог бы уйти в убежище, но никто не гарантировал, что зомби уйдут. Они могли неделями стоять на одном месте. «Босс!» Это был Луи. «Что? Кто тебе дал рацию? Ладно, говори». «Аннет позвала меня, сказав, что у вас неприятности. У нас есть мотоцикл в хорошем состоянии. Я его улучшил, его мощность упала, но зато он едет очень-очень тихо». «Я тебя понял. Какой из них?» Мужчина подумал о мотоциклах, что хранились на складе, и увидел 8,2 разобранных машины. «Черный Харли Дэвидсон. Он заправлен и заведен». «Ха-ха, красавец!» В тот же момент перед Сергеем появился мотоцикл. Мужчина почти с разбегу запрыгнул на него и, дав газу, с ветерком помчался вперед, моментально оторвавшись от преследователей. «Луи, есть небольшие проблемы с поддержкой баланса, и я слышу слабый писк, но в целом замечательно». «Понял, босс. Как вернетесь, я проведу осмотр. Без реальных испытаний тяжело производить модификации». «Я понял тебя. Время от времени буду тестировать твои изобретения. «Но, блин, тут слишком узкие улицы и слишком много брошенного транспорта», – проворчал мужчина, что с трудом маневрировал меж огромного количества брошенного и по большей части разбитого транспорта. А еще он боялся наехать на разбитое стекло и проколоть шину. Как бы Сергей не ругался на дорогу, но до нужного канализационного люка он домчался за каких-то 5 минут, а через 20 минут пешего пути по канализации оказался в базилике. «Йоу, давно тебя не было, приятель!» Вылезающего из канализации путника, как обычно, встретил охранник с ружьем. «Я, по идее, еще не скоро должен был появиться, но обстоятельства изменились», — ответил Сергей, выбравшись из канализации. «Вокруг было много суеты и шума. А я смотрю, базилика цветет и пахнет». «Это да. Мы приняли больше выживших и теперь расширяем зону лагеря. Работы столько, что даже пернуть некогда». «Но тебе-то есть когда пернуть. Я думаю, ты, сидя перед канализацией, только и делаешь, что зеваешь и пердишь». «Ты категорически не прав. Я еще и в носу ковыряюсь», — ответил мужчина, и оба рассмеялись. Базилика и правда расширилась. Если раньше ее население было около 5000, то сейчас оно составляло более 7. Примерно, конечно же. На самом деле людей могло быть больше или меньше. Найти старика Эммануэля оказалось непросто, но в итоге тот сам вышел на гостя. «Сергей, вы раньше чем договаривались? У вас уже есть то, что я просил?» На лице Эммануэля расцвела широкая улыбка. «Конечно, иначе зачем бы я пришел? Вот, посмотрите». Торговец передал рюкзак, в котором было 20 килограмм кукурузных початков. «Какая хорошая кукуруза! Замечательно! Сколько вы можете продать?» «Пока что 760 кило, но если нужно, могу достать больше. Правда, потребуется больше времени». «На данный момент нам хватит, но хотелось бы больше. Какова цена на кукурузу?» «Я пока не думал об этом. С одной стороны, питательная ценность ниже из-за початка. С другой стороны, урожайность более низкая и товар более редкий. Думаю, брать все те же 5 монет будет справедливо». «Хорошо, я согласен». «Тогда договорились. Кукуруза в том же месте». «Замечательно. Сейчас отправлю людей и соберу монеты». Эммануэль убежал организовывать людей, а пока те выполняли поручение, немного поболтал с гостем. Кукурузу быстро нашли и притащили. Для этого дела даже охрану выделили. «Вот 3800 монет», — сказал старик и передал увесистый мешочек. «Позвольте вам показать более компактный метод хранения», — сказал Сергей. Взяв из мешка 2 монетки, он объединил их в монету номиналом 2 единицы, а потом разделил обратно. «О, так действительно удобнее». Мужчины еще немного поболтали, но поскольку у Эммануэля было весьма много дел, то они вскоре попрощались, и торговец спустился в канализацию. Отойдя подальше, Сергей вернулся в убежище, где его ждал праздничный пир. Пир был устроен в честь новичков. На столе стояли различные блюда из картофеля, а также консервы. Но главным блюдом была кукуруза, на которую все и накинулись, потому что всех уже достала картошка. «Ух, она великолепна!» — сказала Энн с набитым ртом. Многие одобрительно кивали. Кукуруза и правда была замечательная, сладкая, сочная и сытная. Зерна были крупные и легко отделялись от початка. Все остались очень довольны. Новенькие ели от пуза. Обычно после голодовки нельзя сразу наедаться, но профессор Кюри сказал, что если они будут есть только картофель и кукурузу, то вреда не предвидится. Наоборот, голодавшие быстрее придут в форму. Единственное, маленький мальчик был в состоянии полной апатии. Он не шевелился и не мог сам есть, потому его кормила мать. Посреди обеда Сергей попросил новеньких назвать себя перед всеми. «Говорит на французском». «Позвольте представиться. Меня зовут Соломон, а это моя жена Жизель». Соломон был крупным мужчиной, но сейчас слегка походил на мумию. Он был коротко подстрижен, лицо мужественное, а глаза серьезные. Его жена была немного ниже его, где-то 1.70 м. Она выглядела худой, словно щепка, и сейчас красавицей ее было тяжело назвать. Но, судя по фото, что Сергей нашел, когда искал их вещи, раньше Жизель была вполне симпатичной. «Говорят на французском». «Это наши дети, Иран и Доминик». Детям было 7 лет, и оба выглядели так, что без слез невозможно смотреть. У Доминика случился нервный срыв, и он стал таким. Уже 3 месяца он молчит и не реагирует на окружающее. Мы посоветовались со знакомым врачом, и он сказал, что со временем мой сын придет в себя. Но пока что этого не случилось, — сказала Жизель и неожиданно разревелась. «Алис, переведи им. В мире есть навыки, что могут исцелять. Возможно, есть люди, что помогут вашему сыну. Если есть навык, позволяющий создать это пространство, то всяко есть навыки, способные исцелить любую болезнь», — сказал босс, и Алис с радостью перевела. От этих слов у семейной пары улучшилось настроение, и женщина перестала плакать. «Давайте есть. Со временем все наладится». После еды Сергей купил однокомнатный дом и помог перенести туда базовую мебель. У него еще остались дела, потому он решил не задерживаться за столом. Сидя перед ноутбуком, мужчина обдумывал полученную от Эммануэля информацию. Выяснилось, что та огромная орда, которую встретил Сергей, всей кучей навалилась на Лувр. Тот выстоял, но его сильно потрепало. Конечно же, Сергей не обдумывал способы помочь. Скорее наоборот, как навариться на проблемах обитателей Лувра. «Система. Если, скажем, есть 1000 тел зомби, я же до старости их буду переносить. Есть ли способ полегче?» «Есть». «Да? Какой?» «Уровень убежища слишком низок для его использования». «А есть другие варианты?» «Есть». «Какие?» «Подумай сам». «Стоило догадаться. Может, в магазине что-то такое есть?» «Ничего такого нет. А если...» Сергей начал печатать новый договор и после окончания отправил его системе. «Изменения приняты». «Да? Это же все меняет. Аннет, созови всех». Аннет было скучно, потому как она блуждала недалеко от ноутбука. Большую часть свободного времени она проводила за ноутбуком, потому когда Сергей его занял, девушке стало скучно и грустно. «Да, босс», — ответила девушка и убежала. Вскоре все взрослые жители убежища собрались около босса. Вся работа на сегодня уже была сделана, потому люди либо скучали, либо отдыхали. «Я открыл новую возможность, а именно, я могу дать полномочия на перенос вещей и не только из реального мира, на склад. Кто жаждет поработать в полевых условиях, так сказать?» Народ задумался, но тут Готье что-то прошептал на ухо брату, и тот озвучил мысль. «Босс, это не только, значит, труп зомби?» «Говорит по-русски». «Вот же какой хитрожопый!» Нахмурившись, сказал босс, на что русскоговорящие девушки хихикнули. «Да, это подразумевает тела, но не только зомби, но и людей. Зачем? Пусть Готье вам объяснит». Тот быстро объяснил, и людям стало не по себе, особенно новичкам. «Каждое тело, будь то зомби или человек, дает нам биоматерию. Биоматерия нужна для расширения пространства убежища. Сегодня я узнал, что Лувр атаковала большая орда. Я планирую сходить туда и помочь им с утилизацией тел. Заодно продам картошки и воды, раны залечить». «А это принудительно?» – подняв руку, задала вопрос Екатерина. «Нет, я думаю, большинство из вас не хотело бы вновь оказаться в Париже. Лишь если вы уверены в себе, то тогда соглашайтесь. Соломон, у тебя вопрос?» Уверенно ответил Сергей и перевел взгляд на поднявшего руку новичка. «Это безопасно переносить сюда тело зомби?» «Безопасно. Система подтвердила это, и она никогда не врет». «Босс, ведь тогда все узнают, что у нас есть способности к переносу вещей», — сказала Наташа. Несмотря на внешность школьницы, это была взрослая и мудрая женщина. Когда она открывала рот, то говорила лишь по делу и хорошо обдумывала слова. «Я думаю, об этом уже все давно знают. За моими действиями наблюдает столько любопытных глаз, что я аж чувствую себя суперзвездой», усмехнувшись и гордо выпятив грудь, сказал Сергей. «Ладно, кто готов?» Братья подняли руки. Ко всеобщему удивлению, руки также подняли Энн и Зоя. Соломон тоже вызвался добровольцем, остальные не хотели. Ну, точнее, Алис была первая, кто поднял руку, но ей тут же отказал Сергей. У нее и в убежище было полно дел, но на самом деле босс не хотел ею рисковать, и у нее все же был маленький сын, ну и самое главное, от нее имелось много пользы. «Вам назначена новая должность негр на природе. Вы получаете право перемещать неживую материю в убежище». Такое сообщение появилось перед глазами пяти человек. Гай уже привык к тому, что он негр за камерой. Теперь он был еще и негр на природе. Остальные же удивились, особенно Зоя. Как афроамериканку, это слово ее обижало. Но, честно говоря, Сергея это не особо волновало. Он не собирался объяснять ей различия культур и разницу понимания тех или иных терминов. «В общем, отдыхайте. Когда я буду на месте и все разузнаю, я вас вызову. Соломон, ты еще слишком слаб, потому больше ешь и отдыхай с семьей. Все, я пошел». Сергей покинул убежище и, вызвав мотоцикл, отправился к Лувру. Несколько улиц были перекрыты баррикадами, потому приходилось убирать транспорт и перебираться через баррикаду, а затем вновь вызвать мотоцикл. Каждый лагерь выживших старался перекрыть подходы к своему лагерю баррикадами из машин и строительного мусора. Так они не давали большим группам зомби зайти на их территорию. Конечно, мутантов этим было не остановить, они уже стали слишком умны для такого. Но без своей свиты мутанты не любили соваться на территорию людей. «Задолбали эти свалки мусора», – проворчал мужчина, перелезающий через пятую по счету преграду. Неделю назад он уже ходил этой дорогой, и на пути было лишь три баррикады, потому он и поехал этой дорогой, а в итоге внутренний Сусанин вновь оплошал. С трудом добравшись до Лувра, Сергей покачал головой. На пути ко дворцу баррикады были сметены, как будто проехался танк. Солдаты поздно среагировали на вторжение Орды, и бой начался на подступах к Лувру, из-за чего периметр все же был прорван, и пострадала внушительная часть лагеря беженцев. Даже самому Лувру досталось. «Босс, как думаете, сколько здесь было зомби?» – раздался голос Аннет. «Несколько десятков тысяч, не меньше». Босс шел среди множества тел зомби. Позади него шли братья и две девушки. Девушки были в ужасе от вида, да и братья побледнели, когда увидели столько тел. Группа подошла к одному из уцелевших КПП. Оттуда сразу же выбежало несколько хорошо вооруженных полицейских. Они заметно нервничали, когда смотрели на гостей. «Говорит на французском». «Стой! Кто такие?» –